Глава 19. Когда призрак сказал мне открыть книгу на 111 странице, я поначалу подумал, что там находится нужный рецепт, и я его случайным образом пропустил. Однако все оказалось гораздо интереснее. В книге действительно был нужный мне рецепт, однако свою главную родовую тайну Кайсаровы решили зашифровать. Причем я абсолютно уверен, что если бы Данил не объяснил мне принцип, то сам бы я никогда не нашел ключ к шифру, даже если бы точно знал, что рецепт эликсира в книге есть. На нужной странице по мелкому тексту были разбросаны цифры, которые, в отличие от основного текста, были красными и зелеными. Когда я просматривал книгу раньше, то не придал этому особого значения, так как в книге часто встречались записи, сделанные чернилами разных цветов. Кроме того, здесь было очень много рисунков, которые также были в цвете. Однако в данном случае это было сделано умышленно и имело смысл. Красные цифры обозначали нужную мне страницу, а зеленые — порядковое слово, если считать сначала страницы, которым всегда являлось название компонента или первое слово в названии. Таким образом, вскоре я получил полный список, в котором оказалось 16 компонентов. Затем Кайсаров продиктовал мне количество частей каждого из них, которые нужно добавить в эликсир. Однако это оказалось еще не все. После всего этого мы приступили ко второй части шифра. В книге было множество рецептов, и оказалось, что в их названиях тоже скрыт секрет. Точнее, в цвете чернил, которыми они были написаны. Мне нужны были те из них, что были написаны синими чернилами, и таких оказалось 4. Нужный мне эликсир был составным. Поэтому рецепт из 16 компонентов — это лишь часть работы, которую нужно было проделать. Кроме этого, нужно приготовить еще 4 эликсира, чтобы потом их все смешать. Под диктовку Данила я записал количество каждого эликсира, которое нужно будет добавить, чтобы получилось то, что мне нужно, и отложил книгу в сторону, чтобы немного передохнуть. Охренеть просто. Мне что, 100 лет его делать? Да, согласен, есть над чем поработать, — согласился со мной Мор. Но все не так трагично, как тебе кажется. Просто придется немного поднапрячься. Тебе это пойдет на пользу. Слышал же, что сказал Щекин. Ты стал слишком ленив. Ведешь праздный образ жизни. Ничем толком не занимаешься. Разжирел. Где это я разжирел? Возмутился я и на всякий случай придирчиво осмотрел свои бока. Какой был, таким и остался. Даже еще больше похудел, по-моему. Нет, с левой стороны вроде бы чуть больше стал. Впрочем, неважно. Будешь чаще бывать на свежем воздухе, а это еще никому не повредило. Все же лучше, чем баклуши бить. Я еще немного повздыхал, затем вновь взял в руки книгу и посмотрел на Кайсарова, который молча сидел рядом и усиленно изучал стену напротив. Хотя, если как следует разобраться, то ничего особо страшного не было. Да, согласен, эликсиров нужно приготовить много. Однако большую часть компонентов для них было не так уж и сложно достать. Пусть даже некоторые из них стоили больших денег, но зато все они продавались. Правда, кое-какие можно было купить только на черном рынке, но это детали. В остальном, все не так уж плохо. Кроме того, научусь готовить составные эликсиры, если до этого момента мне не удастся поработать в этом направлении с Щекиным. Это было бы крайне желательно. Как-то не очень хочется проделать такой большой объем работы, чтобы потом все испортить из-за отсутствия необходимого навыка. В общем, выходило так, что кроме тех компонентов, которые я купил у Кайсарова и вытащил из его лаборатории, оставалось всего 4 нужных для меня комплекта. Во-первых, кровополох. Это такое растение, которое будто пиявка питается кровью. В дело годится только сытый кровополох. Тот, который только что напился крови и изменил свой цвет с фиолетового на багровый. Причем кровь для этого паразита годилась только человеческая. Купить кровополох в лавке нельзя. Торговцы не связывались с компонентами, которые требовали для жизни человеческую кровь. Иначе нужно было бы ежедневно где-то ее брать, а это сложно. То есть, в теории его нужно было отыскать самому, либо купить семена и вырастить. По большей части алхимики, которые работали с этим компонентом, именно так и поступали. Брали семена и возились с кровополохом сами, прикармливая его собственной кровью. Но да ладно. Это не самая большая из проблем. Кровополох я могу попробовать попросить у компонента. В прошлом году он нам показывал горшочек с этим вампирчиком, когда мы изучали хищные растения. Надеюсь, он мне не откажет. В крайнем случае, выращу сам. Следующим компонентом была молниевая трава, которая нужна была для одного из эликсиров, входящих в конечное снадобье. Если творчески подойти, то этот компонент тоже достать будет не так уж сложно. По сути, это обычная трава в том месте, куда ударила молния. Единственная проблема с этим компонентом была в том, что он был годен лишь в течение нескольких часов. Именно поэтому купить его просто так в первой попавшейся лавке не получится. Обычно алхимики сами находили способы, как достать молниевую траву. Например, договаривались со стихийными магами, которые владели соответствующим заклинанием. Думаю, я поступлю точно таким же образом. Самый логичный вариант в моем случае. Найду какого-нибудь стихийника из Китежа, заранее договорюсь, и в тот момент, когда буду готов, попрошу шарахнуть мне молнией в подходящую полянку. С корой живодрева будет чуть сложнее. Официально продавать этот компонент было запрещено уже давным-давно. Раньше его использовали при изготовлении эликсиров лечения, и за долгие годы использования уничтожили практически все живые деревья в Российской империи. Поэтому уже много лет кору живодрева так просто не достать. Можно было попытаться приобрести ее на черном рынке, но, насколько мне было известно, там продавали в основном подделки, и купить настоящую кору было большой удачей. Для меня этот вариант не годился. Я должен быть уверен, что мне досталась настоящая кора, а не подделка. В данном случае было несколько вариантов. Для начала поговорить на эту тему с бродягой и попросить его показать мне какое-нибудь живое дерево. Думаю, хотя бы одно совершенно точно должно быть. Китеж и местность вокруг него — место для этого очень подходящее. Поблизости больше нет мест с таким же высоким уровнем магической энергии в воздухе. Бродяга был большим любителем попутешествовать по округе, так что в процессе своих странствий вполне мог познакомиться с каким-нибудь живым деревом. Тем более, что он теперь и сам что-то вроде того. Конечно, можно было бы попробовать отколупать от него кусочек, но вот сгодится ли он для этого — большой вопрос. Технически он все же обычный дуб изначально. Если не пройдет вариант с бродягой, то есть второй план. Можно обратиться за помощью к дяде Игнату. Не знаю, что у него были за связи, но он мог достать то, что обычным людям не под силу. Вот вроде тех отсканированных страниц, когда я попросил его раздобыть мне информацию по вороньему амулету. Последним компонентом в этом списке было перо какого-то неизвестного мне циковаца. «Дуариан?» «Макс, я вообще без понятия», — даже не дослушав мой вопрос, ответил Мор. «Спроси у этого умника, что это за хреновина такая. Единственное, что я могу сказать, если нужно достать перо, то этот циковац, скорее всего, птица». Я немного покопался в интернете, но никакой конкретики не нашел. Какое-то полумифическое бессмертное существо, которое толком никто не видел. Ерунда какая-то. «Это что за птица такая из сказок?» — спросил я у Кайсарова, когда прочитал все, что смог найти без углубления в детали. «Почему из сказок?» — спросил у меня Данил и пожал плечами. «Знаешь, если какие-то вещи не входят в круг твоих понятий, это еще не значит, что их не существует вовсе». «При чем здесь я?» Я открыл в телефоне одну из интернет-страничек, которые до этого просматривал, и показал ему. «Вот, посмотри, написано Существо из мифов и легенд, которое якобы можно встретить в первозданных лесах. Достоверных сведений о его существовании не зафиксировано. «Не знаю, что там у тебя написано, но цикавац существует», — ответил призрак. «Кстати, просто так ты его в лесу не встретишь, как только что мне сказал. Там еще обряд специальный провести нужно, чтобы он появился». «Бредятина какая-то», — пробормотал я, глядя в телефон на картинки мифического цикаваца, на каждой из которых он был совершенно разным. «То есть ты хочешь сказать, что видел его?» «Врать не буду. Сам я его не видел», — ответил Кайсаров. «Это брат где-то раздобыл целых 5 штук. Понятия не имею, где он их брал. Но сами перья я не только видел, но и держал в руках, если что». «Так, похоже, самой сложной задачей во всей этой истории будет достать последний компонент — перо цикаваца. Пока я даже не очень понимал, с чего начинать поиски». Единственной мыслью, которая вертелась в голове, была такая. «Для начала нужно побеседовать об этом с Полиной в надежде, что она прольет какой-то свет на это дело. По крайней мере, она не удивится этому вопросу. Лазарева давно привыкла, что от меня можно ожидать чего-нибудь необычного». Я вновь отложил книгу и откинулся на спинку кровати. «Что же?» Получается, в ближайшее время мне предстоит плотно заняться поиском большого числа компонентов. Судя по всему, работёнка предстоит непростая. «Иногда многие вещи гораздо проще, чем кажется нам вначале», — поделился мудростью Дориан. «Ты же сам знаешь, самое главное — ввязаться в бой. А там уже видно будет». Тем временем наступил вечер. По словам Лёшки, Артамонов начнет заниматься с ним лишь ближе к зиме, поэтому княжич с чистой совестью мог проводить в Белозерске все выходные. Этим он и воспользовался, укатив в город сразу после окончания уроков. За последние несколько дней я порядком вымотался. От массы полученной информации в голове царил некоторый сумбур. И теперь мне еще нужен был один день, чтобы все разложить по полочкам. Еще хотелось просто пару часиков спокойно поспать, однако я себе не мог этого позволить. Поэтому в этот момент я немного завидовал Нарышкину. Хотя сегодня и завтра ему тоже придется непросто. Он будет плотно занят подготовкой нашего нового открытия в волшебном базаре. Однако это совсем не то, что ждало меня. Одно дело — всякие приятные хлопоты в компании Софьи, а другое — вечер в компании Щёкина. Да еще и Чертков завтра с утра ждал меня на новые занятия, а после него Бабаедов со своими монетами. Это еще хорошо, что Эмир Михайлович меня не трогал после разговора в кабинете директора. Видимо, чувствовал, что на этой неделе на него у меня просто не будет времени, а на воскресенье я у него отпросился. Лёшка сказал, что там его отец такой праздник к новому открытию готовит, что весь Белозерск вздрогнет. Надеюсь, за эти 2 дня со мной ничего не случится, и я туда все-таки попаду. С этими мыслями я не спеша оделся и даже на всякий случай надел магическую броню. Затем закинул рюкзак за спину, взял в руку свою новую бездонную сумку и потопал к аквариуму на встречу с Щёкиным. Время было 8:20 вечера. Самое время выдвигаться. Я шагал по практически пустому школьному парку, каким он бывает только в пятницу и субботу, в дни, когда максимальное количество учеников покидало Китиж. Лишь кое-где на лавочках сидели небольшие компании ребят, которые я старался обходить, не попадаясь им на глаза. До дальней оранжереи можно было пройти несколькими путями, и я выбрал тот из них, который проходил вдалеке от нашего школьного озера. Как ни крути, именно там собиралась основная масса учеников, а я не хотел, чтобы меня видели. После недавней истории со светящимся огоньком ко мне и без того было приковано слишком много внимания. Я и раньше не страдал от его отсутствия, а теперь просто хоть караул кричи. Дошло до того, что компания незнакомых мне девчонок с первого курса просили меня показать им заклинание яркого солнца за поцелуй. Дурдом какой-то. Поэтому я всерьез опасался, что если в этот пятничный вечер увидят меня шагающим по школьному парку, да еще и в броне, то то за мною вяжется толпа любопытных. Других вариантов просто не может быть. Темников куда-то идет на ночь глядя. Звучит достаточно таинственно для пары десятков слухов на этот счет и желания разгадать это загадочное событие. Чем ближе я подходил к дальней оранжерее, тем меньше света было вокруг. Здесь было не так много уличных фонарей, как возле более оживленных путей. По большому счету сюда никто и не ходил, кроме компонента. Кому фонари развешивать? В темноте застекленное здание аквариума выглядело немного жутковато. Я здесь вообще не часто бывал, всего несколько раз, а в это время суток так вообще впервые. Даже не думал, что здесь так мрачно. Щекин стоял возле входа в абсолютной темноте, и там практически незаметен. Даже я со своим колечком ночного зрения и то не сразу его увидел. Когда я уже собирался окликнуть его, раздался щелчок, и в его руке зажегся фонарик, с которым он всегда ходил за компонентами, если приходилось это делать ранним утром или вот как сейчас, в темное время суток. «Добрый вечер, Борис Алексеевич!» — поприветствовал я его и подошел поближе. Он окинул меня взглядом с ног до головы, задержался на бездонной сумке и футляре с мечом, а затем удовлетворенно кивнул. «Молодец! Вовремя пришел, сказал он. А затем вокруг нас вдруг появились очертания гигантского шатра, который мягко опустился сверху. Окружающие звуки стали тише, а уши заложило так, как будто я вдруг оказался под водой. Спустя несколько секунд все вновь вернулось в норму. Это заклинание называлось «Покров». Мы учили его на менталистике с Бабоедовым. Правда, более простую его версию. Даже с учетом моих способностей, у меня получалась скорее небольшая палатка на одного, чем такой вот шатер. «Не будем привлекать к себе лишнего внимания», — сказал он в тот момент, когда я смотрел по сторонам, любуясь в совершенстве исполненным заклинанием. «Круто у вас получается, Борис Алексеевич», — уважительно сказал я. «У каждого свои таланты», — ответил он и распахнул стеклянную дверь, которая вся проросла изнутри мхом. «Зато, говорят, у тебя светящийся огонек получается лучше, чем у самого Голикова». «Интересно, в Ките же остался хоть один человек, который еще об этом не знает? Или все сплетни, которые так или иначе касаются меня, становятся в школе новостями номер один?» «Что ты так хмуришься, Темников?» — спросил компонент. «Наоборот, радоваться надо, что каждая собака про тебя брешет». «Да вот что-то нерадостно», — пробурчал я. «Надоело уже, если честно». «Напрасно ты так. Запомни, Максим, это ведь только дохлую собаку не пинают. А это не твой случай. Подумай над этим на досуге», — сказал он и посветил фонариком внутрь оранжереи. «Проходи, не стесняйся. Никто тебя не съест. Прямо сейчас, во всяком случае». Не знаю, что именно хотел показать мне здесь Щекин, но кроме обилия разных растений, которые вымахали до потолка оранжереи, я ничего толком не увидел. «Борис Алексеевич, разрешите я светящийся огонек зажгу?» — спросил я. «Ничего не могу разобрать». «Вот этого не надо», — поспешно сказал он и прошел вперед меня. «Боюсь, огонька в твоем исполнении даже мой покров не выдержит. Давай топай следом». Странное дело, но изнутри оранжерея казалось намного больше, чем снаружи. По моим ощущениям, раза в два так точно. Он не спеша шагал между стройными рядами разнообразных зеленых зарослей, а я с интересом осматривался вокруг. Если честно, пока я не очень понимал, зачем он меня сюда привел. Оранжерея практически ничем не отличалась от той, в которой он обычно проводил с нами уроки. Хотя здесь было несколько растений, которые там у него не росли и вообще считались довольно редкими. Вот трескучие ягоды, например, или мерцающий цветок, который переливался всеми цветами радуги. Ни разу не видел таких огромных экземпляров. Интересно, сколько может стоить такой цветочный куст? В этот момент из-за кустов показался огромный черный валун, который возвышался до самого стеклянного потолка. Надо же! Я его сразу и не заметил в гуще растений. Любопытно, зачем он здесь? Да и как он вообще оказался в оранжерее? Неужели его сюда принесли? Стоп. На нем вроде бы какой-то светящийся узор, практически незаметный. Не уверен, что я бы смог увидеть узор без своего кольца магического взора. На руну это не похоже. «Что смотришь?» — спросил у меня Щекин, пока я оглядывал валун. «Думаю, зачем бы сюда притащили кусок скалы?» — честно ответил я. «Не милей ерунды, Темников!» — пробурчал компонент. «Когда построили оранжерею, это здесь уже было, и это не кусок скалы». «Но выглядит именно так». «По-твоему, я притащил тебя сюда в пятничный вечер просто, чтобы показать растения и валун?» «Это ведь необычный валун, Борис Алексеевич. На нем неизвестный мне круглый магический знак. Может быть, поэтому вы меня сюда привели?» «Надо же! А ты, оказывается, обладаешь магическим взором!» — удивленно хмыкнул компонент. «Ты прав. Это не совсем скала. А что касается магического знака...» Мне показалось, что в этот момент он что-то сказал, и знак на камне стал в несколько раз ярче. Потом стал увеличиваться еще больше, и когда стал размером с наш рост, по краям круга прошлась яркая светящаяся линия, и он исчез, оставив после себя идеально круглый проем в скале. «Похоже, это не просто валун, а секретный ход». «Добро пожаловать, Темников», — сказал Щекин и посветил фонариком внутрь проема. «Уверен, тебе понравится эта экскурсия».